Часть 25. В коттедже все еще пахло пылью, старой и слежавшейся, которую никто не убирал. Впрочем, настроение после прогулки у Брейна изменилось, и он решил, что посвятить оставшееся до обеда время уборке и перестановке мебели, если это потребуется. Открыв окна, чтобы проветрить комнаты, Брейн распаковал хозяйственную губку, которая оказалась твердой, как камень. Однако, попав на воздух после тесноты компрессионной упаковки, губка из темно-зеленой начала становиться салатовой, при этом слегка увеличилась в размерах, сделалась мягче и начала издавать запах свежескошенной травы. «Вот это другое дело», — сказал Брейн и взялся за пыльные подоконники, постепенно переходя к мебели, полкам, поверхностям ТВ-бокса, крышкам круглых аэраторов. Через полчаса губка уже едва успевала перерабатывать пыль, и Брейну приходилось делать паузы на 1-2 минуты, чтобы губка снова становилась салатовой и мягкой. Впрочем, ее ресурс вскоре иссяк, и заканчивал уборку Брейн уже следующий. «Что бы еще сделать?» — спросил он себя и огляделся. Странное дело. Может, он не заметил это в первый раз, но теперь потолок казался ниже, и эти рисунки на нем похожи на настоящие фрески. Запрокинув голову, Брейн стал с интересом рассматривать написанные пастелью сцены охоты на каких-то неведомых зверей. Из гостиной перешел в спальню и заметил в углу шкаф, которого там прежде вроде не было. Он выглядел куда старше остальной мебели, да и выбивался по стилю. «Штифт», — догадался Брейн. Вернулся в гостиную, прошел на кухню и увидел на стене невнятную картину в массивной раме. Ее здесь тоже не было, когда он заходил сюда в первый раз. Коттедж долго стоял без жильцов, а теперь появился Брейн и разогрел дремавшие штифты своими тонкими полями. Пройдя еще раз по комнатам коттеджа, которых было 3, не считая кухни, Брейн повсюду обнаруживал просыпавшихся штифтов. В основном они имели статичные формы, но во второй спальне появилась гигантская черная бабочка с бархатными крыльями. А посреди гостиной его ожидала полутораметровая скалопендра. Она была так натуралистична, что Брейн подумал о своей девятке. «Пристрелить эту тварь, и все дела». Однако кратковременные потери четкости изображения свидетельствовали о том, что скалопендра не настоящая. Тем не менее, когда Брейн обходил ее, она замерла и перестала перебирать хелицерами, только чуть пошевелила усиками. Оставив ее, Брейн покинул коттедж и направился к столовой, надеясь там в беседке подождать прихода майора Корсака и Ружона. Сейчас у него было больше времени. Он с интересом рассматривал пустовавшие коттеджи. Они были разными как по архитектуре, так и по оформлению небольших дворов. Где-то были искусственные горки с руслами от горных ручьев, где-то каре из карликовых деревьев. А в паре двориков даже имелись развлекательные лабиринты. В одном месте он был сооружен из голубоватых кустиков, а в другом — из вьющихся по каркасу растений со множеством мелких цветов. Брейн даже почувствовал их легкий аромат, однако местные насекомые эти цветы игнорировали. Брейн пришел примерно за полчаса до обеденного времени и расположился в пустующей беседке. Мимо прошли двое сотрудников в комбинезонах из искусственного хлопка. Это была обычная поддевка под костюмы химической и биологической защиты. Стало быть, где-то здесь были еще какие-то лаборатории, возможно, те самые боксы на берегу озера. За то небольшое время, что Брейн ожидал Корсака с Руженом, в столовую пришли еще трое. Двое канзасов и миловидная женщина из варваров. Наконец появились Корсак и Ружон. Майор помахал Брейну, и тот вышел из беседки, присоединяясь к ним. «Как погулял Томас?» «Ходил к озеру». «И как?» «Спасался бегством». Майор остановился в холле столовой и посмотрел на Брейна. «Правда, что ли?» «Да». «Так», — кивнул майор и направился к залу. Ружон и Брейн последовали за ним. Оказавшись в столовой, они вернулись за тот же стол, за которым сидели во время завтрака. Подошел служитель, официантом его назвать было сложно. Он был иначе одет и не ел клиента глазами. Чаевые тут не предусматривались. «Стандарт», — сказал ему майор. «Стандарт», — повторил Ружон. «Стандарт», — пожал плечами Брейн, вспоминая, что за завтраком его и не спрашивали. Служитель убежал, а Брейн наклонился к охваченному думами Корсаку и сказал: «Я бы не хотел, чтобы у этих людей возникли проблемы, особенно у той симпатичной девушки». «Что?» «Вы все прекрасно слышали, сэр». «С тобой не пошутишь», — улыбнулся майор. «Да, конечно, это не ее вина. Видимо, где-то в программе надзора скрывается ошибка». Дайте мне программный продукт, и я постараюсь вам помочь. Я не все о тебе знаю? Скорее всего. Подошел служитель и начал расставлять на столе блюда стандартного обеда. Следовало немедленно приступать к еде, поскольку время идеальной готовности каждого блюда было ограничено. А здесь еду подавали без учета временного лага, то есть все блюда в пиковой готовности, а не каждое через 3-4 минуты. С одной стороны, это было неудобно, а с другой — это вам не ресторан. В ближайшие несколько минут Брейн, Корсак и Ружон сосредоточенно ели, не отвлекаясь на околослужебные беседы. Небольшим перерывом был лишь переход к десертам. Служитель замешкался и дал клиентам минуту отдыха. Однако Брейн не поддался соблазну вернуться к обсуждениям, и Корсак был ему за это благодарен. Но когда они, наконец, закончили обед, майор сказал. «Мне потребуется твой рапорт, Томас». «Я видел волну, которую гнал в мою сторону кто-то, спрятавшийся под водой». «Одну волну?» «Да, одну». «И больше ты ничего не заметил?» «Ничего. Возможно, вам следовало лучше меня инструктировать». «Это да», — согласился Корсак, останавливаясь среди небольшого дворика перед столовой. «Мне нужен прибор, чтобы штифтов гонять». «Неужели проснулись?» — сыграл удивление майор. Брейн не ответил. «Ну, хорошо. Прибор армейской композиции я пришлю с нарочным. Заодно и твой тренировочный костюм. Надеюсь, ты его быстро освоишь. А то наш юный друг...» — майор кивнул на Ружона. «Первый же день получил трещину ребра». «Вы не предупредили меня об уровне сложности, сэр», — возразил Ружон и, достав из коробочки бинарную пилюлю, закинул в рот. «Как бы там ни было. Отправляйся к себе, Томас, и...» Майор сделал паузу. «Я пришлю к тебе тренировочный костюм и программный массив контроля за испытаниями». «И терминал, сэр», — напомнил ему Ружон с улыбкой, усваивая волшебную таблетку. «Старое железо никуда не годится». «Да, юный коллега, спасибо за напоминание. Я все пришлю, Томас. Накладок больше не будет».